Суббота. Вчера у меня была такая высокая температура, что мне даже не хотелось писать. Два раза приходил доктор, Яцек не навязывал мне своего общества, и это очень тактично с его стороны. Хотя доктор считает, что температура свидетельствует о нормальном течении болезни и утверждает, что здесь нет ничего общего с нервами, уверена, что это результат моего ночного разговора с Яцеком. Я откровенно заявила ему об этом. Мама, сильно напуганная, сидела возле меня целый час. О ее состоянии можно судить хотя бы потому, что по ошибке она дала мне ложку перекиси водорода вместо микстуры. К счастью, я спохватилась и не проглотила. Может, и прав дядя Альбин в своей оценке маминых умственных способностей. Вероятно, вечером у меня был бред. Просто везение, что в это время в комнате кроме мамы никого не было. С ее слов, я знаю, что говорила что-то о Роберте, о перестрелке и мертвых курах. Вроде бы называла много еще каких-то имен, но я напрасно выспрашивала маму, она ничего не смогла толком сказать. Тем лучше. Иногда не очень острый ум может оказаться полезнее. Сегодня я слаба, но много спокойнее. На свои переживания последних недель смотрю, как на что-то отдаленное и меня не касающееся. Заканчиваю писать. Приехал Доленко Мостович и через час собирается навестить меня. Как замечательно! Наконец я нашла кого-то, кому могу довериться и кто может дать совет. Заранее решила, что поступлю так, как он скажет. Нужно велеть, чтоб сменили постели и переодеться самой. По счастливой случайности у меня осталось немного духов, которые ему так нравятся. Между прочим, уже не модные. Представляю себе, как удивлю его своими жуткими переживаниями. Имея все основания думать, что он никогда не принимал меня за гусыню, но где ему предположить, что мне довелось столкнуться с такими необыкновенными событиями?